Это нелепо. Требовать клятв в мире, где все обман. Требовать клятв от человека, создавшего этот мир и получившего право делать в нем все, что угодно. Но я прошу. Клянусь, говорит Дебенко. Понимаю, будешь потом анализировать голос, не вру я. Не вру, Леонид. Зачем ты это сделал, спрашиваю я. Дебенко, ну зачем ты пошел на это? Оружие третьего поколения. Надо ли было нести его в виртуальный мир? Заказы полиции. Да не обязан ты их выполнять. Заказы на шоковое и парализующее оружие. Ты что, не понимаешь, что от этого полшага до оружия, которое убивает? Паралич может коснуться сердечной мышцы. Болевой шок может быть невыносимым. Главное, преодолеть рубеж между техникой и психикой. Без тебя эту границу никто не смог бы перейти. Это твой дар. Никто? В голосе Дебенко ирония. А что встроено в этот храм? Я молчу. Я не знаю, как защищен храм. Поверь. У меня нет никакой личной ненависти к дайверам, говорит Дебенко. Я не считаю вас преступниками. Но раз вы создали оружие третьего поколения, самое главное всегда — баланс сил. Кто тебе сказал, спрашиваю я? Темный дайвер. Мне кажется, что сейчас он улыбается. Ты знаешь, кто он такой? Темный дайвер? Если бы Леонид... Как я понял, и тебе это неизвестно. Ты для того и пустил слух, что я выручил тебе оружие третьего поколения, чтобы выманить его, так? Молчу. Не знаю, кто он такой, говорит Дебенко. Но с каких-то пор я боюсь появляться в глубине, Леонид. У меня есть медаль вседозволенности. У меня теперь есть оружие, которое убивает. Но у темного дайвера оно есть давным-давно. Я в любую секунду жду пулю в лицо. Вспышки ослепительного света, боли, переставшего биться сердце. Я тоже не в восторге от его действий, говорю я. Он послал на взлом твоей фирмы моего друга, подставил его. Ты говоришь, что охрана не имела оружия третьего поколения. Все равно он был не вправе. Теперь у тебя остался только один объект для мщения, неожиданно говорит Дебенко. Так? Доволен? Конечно. Я же говорю, я пришел как союзник. Ты пустил слух, что я нанял тебя на работу. Мне это показалось забавным. Дебенко лезет в карман плаща и достает пистолет. Свет. Столб яркого света падает с потолка, заключает в себя Дебенко. Его силуэт становится совсем серым, лишенным красок. Движения замедленные, плавные. Очень неспешно Дебенко протягивает пистолет мне, держа за ствол. Кладет на пол между нами. И свет исчезает. Что бы ни готовилась сделать защитная программа, она отключилась, едва Дебенко выпустил оружие из рук. «Бери!» Похоже, он и не заметил, что был на прицеле. «Что это?» — спрашиваю я. «Прототип оружия третьего поколения, тот самый, из которого убили твоего друга, если это важно. Я смотрю на пистолет. С виду самый обычный Смит энд Вессон. Но дело в том, что внутри... Чем он заряжен, спрашиваю я. Первые 5 патронов — парализующие программы для полиции Диптауна, отвечает Дебенко. Они вызывают временный паралич, продолжающийся 15-20 минут и проходящий без последствий. А следующие 5, честно говоря, это новая разработка. Боюсь, она не пойдет в серию. Слишком велика вероятность смертельного исхода. Такой же временный паралич, но затрагивающий и сердечную мышцу. И ты готов дать мне это оружие? Подпишем небольшой договор. Ты обязуешься провести испытание нового программного обеспечения. К сожалению, пока нет никаких законов, регламентирующих подобные опасные продукты. Надеюсь на твое благоразумие, дайвер. Беру пистолет в руки, глядя на Дебенко. Если меня возьмет в круг света, вряд ли он сохранит невозмутимость. Хотя бы вздрогнет. Но похоже, что мне в храме разрешено все. «Зачем мне это, Дмитрий?» — спрашиваю я. «Брось! Я не верю твоим словам. Мне жалко Диптаун. Мне страшно от того, что с ним произойдет, когда это вырвется на волю. Но я не остановлю будущего. И мне некому мстить. Я не стану гоняться за юным дурачком, решившим поиграть в полицейских и воров. И тебя расстреливать не стану. Да хотя бы из-за того, что ты создал глубину, не стану. Все кончилось фарсом, Дебенко. Началось трагедия, а кончилось фарсом. Я нашел этот храм, получил это проклятое оружие. Зачем? Все впустую, хотя нет. Ты знаешь, у меня появились новые друзья. Это уже очень много. Вот только жалко, что за это заплатил Ромка. Туманная маска взирает на меня. Потом Дебенко произносит. Так ты уничтожишь краденый у меня файл? Нет, здесь ему ничего не грозит, поверь. Я не понимаю, с легким удивлением говорит Дебенко. Нет, я действительно не понимаю. Чего? Ты собираешься не входить в глубину? Так, непонимание впрямь есть с обеих сторон. Почему же собираюсь? Тогда уверен, что сможешь вовремя выйти, увернуться от пули. Чьей пули? Темного дайвера. Опять 25. Зачем ему меня убивать, Дмитрий? Затем, что у тебя то, что ему нужно, кричит Дебенко. И пока ты хранишь этот файл, ты на прицеле, и все твои друзья на прицеле. Он будет выколачивать его из тебя с тем же упорством, с которым доставал у меня. Да зачем он ему нужен, теперь моя очередь кричать. Если темный дайвер и так владеет оружием третьего поколения, если он тебе угрожал им давным-давно. Я понимаю, что сказал лишнее, когда Дебенко встает, отшвыривая ногой подушку. Так ты еще не смотрел, что у меня украли? Спрашивает он. Так? Не смотрел. Притворяться поздно. Там исходники оружия третьего поколения. Я правильно понял?